Артур откинулся на спинку кресла, наблюдая за происходящим в тактическом центре станции. Наверное, такая же сдержанная напряженность царит в нем и тогда, когда он используется по назначению, то есть во время схваток в близлежащем пространстве. Сам Артур в подобные моменты, естественно, находился в кабине своего файтера и потому не мог наблюдать, что происходит в тактическом центре. Так что сейчас он получил бесценную возможность изнутри посмотреть, как работает тактический центр. Конечно, в училище каждый курсант видел записи, на которых рассматривалась деятельность подобных координирующих центров в бою. Но запись, как сейчас убедился Артур, не передавала этого ощущения полного напряжения сил. Именно здесь и сейчас принимались решения на основе неполной информации. Каждый пилот знал, как это трудно и опасно решать, не зная всех обстоятельств. Поэтому тем, кто трудится в тактическом центре, приходится достаточно тяжело. Они знают, что каждая их ошибка может стать решающей и привести к жертвам. Артур не согласился бы променять кабину файтера на подобное кресло. В течение получаса Артур откровенно скучал. Он не понимал, чем занимается Цези. Да даже если бы он и знал, что за расчеты она производит, уследить за ее работой было невозможно. Она очень быстро перемещала данные по экрану, и пальцы ее летали по клавиатуре с невероятной скоростью. Артур в первый раз видел, как специалист подобного класса полностью погружается в работу. Это действительно завораживало. В отличие от Цези, Стайрон за своим терминалом почти не работал с клавиатурой. Он только просматривал информационные сводки и непрерывно с кем-то беседовал. Видимо, майор как раз участвовал в подготовке принятия решения о дальнейшем способе борьбы за живучесть, подбирая аргументы и взвешивая все «за» и «против». До времени остановки реактора оставалось менее 9 часов. А через 4 часа, если проблема не будет решена, тактический центр придется переносить поближе к реакторному отсеку, так как скоро дым и огонь доберутся и сюда. Да, Стайрон отложил коммуникатор и откинулся на спинку стула. Похоже, не успеваем. Будем готовить эвакуацию. «Что скажешь?» – обратился он к Цези. «Минуту», – протянула девушка, не снижая темпа работы. Наконец она оторвалась от консоли и чуть развернулась к Артуру и Стайрону. «Значит так, эвакуировать успеем всех. Для этого надо через полчаса начать выводить челноки. У нас 4 челнока на станции. Они вмещают до 100 человек. На один полет кораблям поддержки обратно уйдет не более часа, но придется учитывать еще время погрузки и выгрузки людей. Даже по самым оптимистичным оценкам это будет занимать не меньше 30 минут, которые придется прибавить к длительности рейса. На одних челноках не успеть, но на линкоре есть пара десантных модулей». Артур нахмурился. Линейные корабли не комплектовались модулями для сброса десанта по умолчанию. При обороне станции они вообще не нужны. Модули применяются лишь в наступательных операциях. Так что либо линкор пришел сюда сразу с другой операции и еще не заходил в ремонтную верфь, где с него сняли бы модули, либо один из вариантов обороны станции был не слишком приятным для ее персонала. При атаке станции корабли поддержки будут просто висеть в сторонке, ничем не выдавая себя. А потом, когда станция будет захвачена внешними, и ударная группировка отправится к следующей своей цели, линкор сбросит на станцию оба десантных модуля, и корабли поддержки ударят по внешним с тыла. Хороший сценарий, и он неминуемо сработал бы даже при небольшом численном превосходстве внешних. Вот только в этом сценарии пилоты файтеров гибли, или должны были сдаться. Пока они живы, станцию захватить трудно. Артуру не нравилось, что на линкоре были десантные модули. Очень не нравилось. Но сейчас они могли спасти людей. «А ты откуда про модули знаешь?» – прищурился Стайрон. «Я все-таки информационный специалист», – фыркнула Цези. «Это моя работа – знать все». «Так вот, модули успеют сделать по 2 рейса. К сожалению, их надо расконсервировать перед стартом, а на это уйдет не менее 5 часов. Зато каждый из них может перевести по 300 человек за рейс». Это хорошо, но все же и в этом случае мы не успеваем. Можно, конечно, попробовать нагрузить призраки, но в них максимум 30 человек влезет, так что это не решает проблемы. Поэтому я рекомендую вывозить людей на челноках и на модулях согласно вот этому графику. Цези постучала пальцем по экрану. Те, кто не успеет эвакуироваться с основным потоком, уйдут кораблям поддержки на аварийных капсулах. Команда поиска и спасения сможет взять их на борт в течение суток. Таким образом, при использовании этого графика жертв у нас не будет, и станция до последнего момента будет иметь запас людей, необходимый для борьбы за живучесть. Единственный минус заключается в том, что корабли поддержки неминуемо будут демаскированы. Но это уже издержки нештатной ситуации. Еще один ярус на схеме станции закрасился красным цветом. И еще один приобрел желтый оттенок. Пожар продолжался. Где-то рядом с реактором сейчас техники оборудовали новый тактический центр, который проработает несколько часов, а затем люди покинут и его. Вскоре после этого будет остановлен реактор, и станция умрет. Вырубятся все системы жизнеобеспечения и коммуникаций. Воздух будет выпущен, и станция станет просто большой консервной банкой с кучей дырок. Наверное, когда воздух будет выходить из шлюзов и тут же кристаллизоваться в вакууме, это будет красиво. Это, конечно, приведет к тому, что из-за реактивной тяги от выхода воздуха станция сойдет с постоянной орбиты. Тяжелое это зрелище, мертвая станция. Артур явно не хотел его видеть. Впрочем, у него тоже будет работа. Когда огонь подберется к реактору, Артуру придется уводить в пространство свой файтер, а потом сажать его на причальную палубу линкора. И еще через 10 минут Стайрон отнял от уха коммуникатор и сказал в пространство перед собой. Первый челнок пошел. Цези продолжал работать за терминалом. Все проблемы у нас из-за того, что не запускается система автоматического пожаротушения. Где-то в этой паутине коммуникаций есть несколько узлов, где системы мониторинга и пожаротушения связаны. А если мы найдем этот узел, мы сможем послать туда аварийную команду. Она просто восстановит связку, и система пожаротушения благополучно запустится. Поэтому я сейчас сижу и пытаюсь отловить все эти связки узлов и попробовать угадать, на каком из них случилось возгорание. И как только станет известно, где именно начался пожар, и его можно будет потушить? — спросил Артур. Цези бросила на него укоризненный взгляд из-под лобья. С каких это пор пилоту необходимо что-то говорить два раза? «Тогда тебе не надо искать это место», — ответил Артур. «Тебе достаточно спросить об этом меня». Он тут же развернулся к Стайрону. «Ричард, я ведь к тебе утром для того и шел, чтобы все рассказать. Я видел сон, связанный с моим ближним будущим. Обычное техническое помещение. Какой-то парень, видимо, на вахте там сидел. Работал у себя, чего-то считал. Потом почувствовал дым. Снял стенную панель и получил оттуда сноп пламени в лицо», — отчитался Артур. Цези многозначительно посмотрела на Стайрона. «Из-за того, что ты в суматохе забыл о существующей информации, мы теряем сейчас ярус за ярусом?» — спросила девушка. А затем, не дожидаясь ответа контрразведчика, повернулась к Артуру. «Ты можешь описать это место?» — спросила она. «Да это был совершенно обычный рабочий кабинет», — растерялся Артур. «Ничего примечательного». «Сколько человек там было?» — подключился Стайрон. «Один», — ответил Артур. Стайрон кивнул Цези, и девушка снова повернулась к своему экрану. Сейчас она сравнивала описание помещений, в которых были те самые узлы сопряжений, системы пожаротушения и сенсоров, чтобы отыскать совпадения в рассказе Артура со спецификациями самих рабочих отсеков. «А примерные размеры кабинета?» «Ну...» — Артур чуть покрутил руками, как будто пытаясь показать планировку того отсека, который он видел. «Где-то 3 на 4 метра». «Найдено 3 кабинета, удовлетворяющие указанным условиям», — со своего места отрапортовала Цези. «Ну, что-нибудь еще припомни». Артур нахмурился, пытаясь вспомнить детали своего сна, но ничего особенного на ум ему не приходило. «Там был один человек в сером костюме техника, сидел за столом. Стол тоже один, совсем обычный. На столе 2 монитора». «Это здесь!» — крикнула Цези, показывая пальцем на точку в плане многострадального 9-го яруса, который отображался на экране ее консоли. С явственным вздохом облегчения Астайрон откинулся на спинку стула и с уважением посмотрел на девушку. Затем, спохватившись, снова взял в руки свой коммуникатор и начал передавать своему собеседнику координаты предполагаемого места возгорания. «Отослать аварийную группу, но эвакуацию не прекращать», — услышал Артур. Через 5 минут на один из обзорных экранов было выведено изображение с видеокамеры, укрепленное на скафандре одного из техников аварийной группы. А по громкой связи в тактическом центре транслировался устный отчет лидера группы, который, не переставая, фиксировал все свои действия. «Входим на 9-й ярус». Голос техника был спокоен. В принципе, они находились в скафандрах, для которых огонь не так уж и страшен. Но в дыму и хаосе могло случиться все, что угодно. Огонь так и не перешел в открытую фазу, но в любой момент можно было ожидать очередного взрыва. Однако аварийная команда шла вперед вполне уверенно. Помещение 9-го яруса заполнял плотный дым. Желтые лучи от светильников, укрепленных на скафандрах, обеспечивали видимость максимум на 1-1.5 метра. Группа шла фактически на ощупь, руководствуясь только планом яруса, заложенным в память компьютеров их скафандров. Не менее 20 минут ушло у аварийщиков на то, чтобы подойти к тому самому рабочему кабинету, который Артур видел во сне. Дверь, естественно, не открывалась. Все оборудование, даже такое мелкое, как сервоприводы дверей, на 9-м ярусе давно выгорело. Конечно, проектировали станции так, чтобы двери открывались даже при полном отсутствии питания. Но вот конкретно с этой дверью что-то не заладилось. Поэтому еще 2 минуты аварийщики провозились, расклинивая дверь и отодвигая ее в стороны вручную. Дверь наконец сдалась, и аварийная группа вошла в кабинет. Когда на экране тактического центра появилось изображение внутреннего пространства кабинета, стало ясно, почему дверь долго не поддавалась. В самом кабинете, очевидно, похозяйничал открытый огонь. Все помещение было выжжено изнутри. Дверь кабинета была закрыта, поэтому открытый огонь не вырвался в коридор. Аварийщики подошли к стене, отодвинув в сторону обугленный и оплывший остов рабочего стола. Где-то на полу под слоем пепла, наверное, были еще останки того техника, судьбу которого увидел во сне Артур. Но пол в поле зрения камеры не попадал. «Система мониторинга повреждена и требует полной замены», – отчитывался аварийщик, аккуратно рассматривая спекшееся месиво в туннеле. «Система пожаротушения снаружи не пострадала, по крайней мере, на этом участке». Обнаружен узел сопряжения системы пожаротушения и сенсорной системы. Артур видел, как на экране один из щупов счищает лохмотья обгоревшего пластика с трубы системы пожаротушения. «Узел сопряжения фактически не поврежден», – продолжал аварийщик. «Возможно, ручное активирование». Ремонтник убрал щуп в инструментальную сумку и достал из нее трубку ключа. Использовать какое-либо электронное устройство для ручного запуска системы пожаротушения было бы неправильно, так как любые приемные системы на ее поверхности могли бы выгореть. Поэтому запускалась эта система механическим способом. Необходимо было лишь повернуть небольшой восьмиугольный выступ. Расплавившийся пластик не мог долго сопротивляться силе экзоскелета скафандра, и выступ провернулся, активируя систему пожаротушения. «Ну вот и все», произнес Тайрон, глядя в экран. На экране было видно, как на трубе системы аварийного пожаротушения открылись форсунки. Из некоторых медленно поползла пена, из других должен был идти газ. Впрочем, аварийщик уже отвернулся, и труба ушла из его поля зрения. Но было видно, как с потолка бывшего рабочего кабинета брызнул реагент, который должен был справиться с огнем. Открытого огня в кабинете, конечно, не было, но система пожаротушения не получала информации от сенсоров, а потому работала на полную мощность. Точно так же жидкость лилась сейчас с потолков каждого помещения на задымленных ярусах, а пена потихоньку заполняла технологические туннели. Когда аварийная группа подходила к выходу с 9-го яруса, под ногами у них уже плескались целые лужи реагента. Концентрация дыма не увеличивается. Это уже было сообщение от наблюдателей, оставшихся на задымленных ярусах с ручными сканерами загрязненности воздуха. Не менее 10 минут все, находившиеся в тактическом центре, напряженно наблюдали за показаниями датчиков загрязненности воздуха. Цифры не менялись. Дым прекратил поступать из технологических туннелей. Видимо, система пожаротушения справилась со своей работой достаточно быстро. Наконец, когда стало ясно, что огонь полностью задушен, поступила команда на продувку туннелей и задымленных ярусов. Теперь предстояла долгая работа по очистке тех ярусов, которые были покинуты людьми, и восстановлению системы мониторинга и управления. Эвакуация была приостановлена, и уже через час Артур, Цези и Стайрон отправились по своим каютам. «Хуже всего то, — разъяснял Стайрон по пути, — что корабли поддержки были демаскированы. Сейчас они, конечно, поменяют место и снова исчезнут, но хотя бы один шпион внешних тут точно есть, и они уже будут знать, что нас прикрывают большие корабли. А как все было изящно задумано!» Контрразведчик, к сожалению, покачал головой. «Можно посмотреть на вещи иначе», — ответила Цези. «Полтора часа назад мы были уверены, что станцию вообще придется потерять. А теперь все обошлось. У нас почти нет жертв, и повреждения минимальны. Так что все не так уж плохо. Огневая мощь станции не изменилась, так как огонь не задел систему управления огнем». «Меня совсем другое беспокоит», — сказал Артур. «И что же именно?» — поинтересовался Старин. «Вы не находите, что все, что с нами происходит в последнее время, выглядит как-то ненормально? Как-то слишком много всего на нас наваливается. Что ни неделя, то проблемы. И мы с постоянным риском для жизни через них продираемся. Ладно, блокада Филоу была с горем пополам снята. Хотя тогда я хлебнул неприятностей по полной программе. Но то, что было на Марсе, ни в какие ворота уже не лезет. Это просто нонсенс какой-то». Артур увлекся и начал активно жестикулировать, стараясь как можно точнее и экспрессивнее донести свою мысль до собеседников. «Каждый раз из этих передряг на Марс я выбирался просто чудом. Хорошо, мы оттуда улетели, прибыли на Хабитейшн и тут же огребли проблемы здесь. Я иногда думаю, что именно я притягиваю неприятности. Может быть, чем меньше сновидцев, тем они уязвимее? И сейчас процесс идет уже лавинообразно. Все те неприятности, которые должны были найти других сновидцев, сейчас обрушиваются на меня?» «Или это просто случайность», — парировал Стайрон. «Война вообще дело не самое безопасное, а уж война в пространстве и подавно». «Но здравое зерно в его идее есть», — заметила Цези. «У вас статистики нет по несчастным случаям со сновидцами?» «Статистики нет», — сказал Стайрон, — «потому что всегда неясно, что можно считать несчастным случаем, а что удавшейся атакой освободителей». «Логично», — признала Цези. «Но вообще-то я не думал, что эти случайности предназначались именно для сновидцев», — сказал контрразведчик. «Если подумать, то природа как раз должна оберегать тебя сейчас. Ты все же единственный сновидец теперь остался». «Да», — ухмыльнулся Артур, — «оберегает меня мироздание просто шикарно». «Я вот все время думаю, был ли этот пожар случайностью», — медленно сказал Стайрон. «Трудно предположить, что кто-то смог устроить пожар изнутри технологического туннеля. Было бы намного легче устроить взрыв снаружи», — сказал Артур. «Ладно, время покажет», —